Я был в яме, они не могли меня видеть. Значит, видели твое дурацкое ухо или учуяли тебя своими волчьими носами. Волки очень осторожные звери. Умные, хитрые. Пора тебе знать это, одноухий идиот. Я не одноухий. Молчи. Слушаюсь. А что ты прибежал сюда? Иди немедленно обратно, выбери место получше, чтобы не видели тебя, пустая твоя голова, и наблюдай днем и ночью, как я велела тебе. Слушаюсь, о повелительница. Подлешек тотчас скользнул к кустам. Фир, постой. Я. Подлешек мгновенно возвратился. Гонца возьми и еще одного. Ночного. Ведьма подала ему сначала большую осу, затем маленькую летучую мышь. Подлешек торопливо рассовал их по карманам своих засаленных брюк и юркнул в кусты. Приближаясь к норе, он двигался ползком, медленно и совершенно бесшумно. Вскоре его чуткое кривое ухо уловило негромкий разговор. «Она увидела, что мы на стороже, услышала твой голос, отец, и не напала. Она не напала, потому что услышала твой голос. Я видел иглу в ее руке». Это говорил дежурный волк. Подлешек узнал его голос. «Пусть бы посмела сунуться, мы бы показали ей», — добавила дежурная волчица. «Молчите, волки, я чувствую, нас подслушивают», — спокойно сказал старый Вергил. Подлешек узнал и его голос, и весь съежился, сжался в комок от страха. «Позволь, отец, мы пойдем и выпотрошим того, кто посмел подслушивать тебя. Позволь, отец!» Раздались еще волчьи голоса. Подлешек понял, что волчий вождь пришел, не один, с ним было много волков. Леденящие мурашки страха побежали по позвоночнику, перехватили горло, кольнули в коленках. Фир представил, что будет, если волки поймают его, а если станут искать, то обязательно найдут и поймают. На то они и волки. Обильный холодный пот выступил на огромном правом ухе подлешика. «Не надо, мы сейчас уходим. У меня нет времени. Зер и Лана продолжают нести охрану, и будьте настороже. Я всегда жду вашего сигнала». Волчий вождь ушел. Ушли волки его стаи. Фир слышал, как остались те же два волка охраны. Подлешек еще долго лежал в оцепенении, приходя в себя от пережитого страха. Затем долго думал о том, как наблюдать за волками, чтобы они этого не заметили. Так ничего нового и не придумал. Потом осторожно и бесшумно продвинулся еще ближе к норе. Каррагар. Черный ворон Каррагар уселся на ветвь древнего кедра, почти у самой вершины. «Рад видеть тебя, почтенный Каррагар», — произнес кедр, едва ворон пролетел. «Как давно тебя не было!» «Рад видеть тебя, древний кедр! Ты, как и прежде, велик и зелен, несмотря на почтенный возраст!» «А ты, Каррагар, как и прежде, мудр, несмотря на молодость!» «Скажи мне, древний кедр, что тут важного произошло без меня? Не было ли за это лето великих бед? Случались ли большие битвы? Появлялся ли кто новый из дальних краев?» «Ничего такого особенного не случалось. Даже великих пожаров в это лето не было. Тихое лето, но дела всякие происходят». Мудрый волк Вергил потребовал от леших соблюдения закона леса, а это не совсем сходится с их великими болотными правилами. «Об этом не надо, почтенный кедр, тем более что про эти события я знаю». «Может быть, ты, мудрый Каррагар, расскажешь мне, что повидал там, далеко за горизонтом? Многое ли удалось тебе увидеть, узнать за это твое путешествие?» многое. Велик ли мир там за горизонтом, куда не достает мой взгляд? Велик, почтенный кедр. Вот стою я здесь уже 700 лет, мудрый Карагар. Видел много событий, помню много всякого. Знаю столько о лесе, о зверях, о тайнах природы, что вряд ли кто еще столько знает. А иногда думаю, что отдал бы свое долговечное, тысячелетнее созерцание земли и леса за, может быть, короткую жизнь птицы или зверя, который волен бежать или лететь, куда ему хочется. Тяжко быть прикованным к своему месту, даже если есть и сила, и независимость, и почет, и великая память обо всем. «Может быть, ты прав, древний кедр», — после некоторого молчания молвил Карагар. «Но не думай, что все счастье в движении. Иной зверь или птица только и мечтает о том, как бы найти спокойное место, где бы ему никто не мешал жить, дышать, думать, где его не съедят, не обидят, не растопчут. Мало кто так прочно устроен в жизни, как ты, почтенный кедр. Я понимаю, тебе хочется за горизонт, тебе интересно, что там. Я скажу тебе, там такие же леса, холмы, реки, озера. И за многие дни полета не встретишь такого могучего и древнего кедра, как ты». «Слушаю тебя, почтенный Карагар, и как-то спокойно на душе, словно не я, а ты прожил 700 лет. Так интересно и рассудительно твоя речь. Как ты научился понимать мир, зверей, природу?» «Я еще не научился этому, древний кедр. Хотя все, что я знаю, собрано за много сотен лет и передано мне. Тут ты не ошибся, почтенный кедр, в этом не моя заслуга, но в этом мое предназначение и моя судьба. Скажи мне, черный и мудрый Карагар, вот ты уже знаешь о делах, которые затевают ведьма и леший Фарк. Что ты думаешь обо всем этом?»